предотъездных хлопотах дети едва успели заметить ее отсутствие. Забежала проститься Марья Марковна. Тетушка и сестрица, остававшиеся в Воткинске, заливались слезами. На первой же остановке в Сараполе Пьер непременно хотел написать Фанне, но от горя сделал столько чернильных ташей, что письма не послал. Москва встретила их холерой, от которой едва не умерла молоденькая Бонна Ипполита и Саши. Дела пошли не так гладко, как предполагалось. Александра Андреевна бывала в бегах весь день, и за детьми смотрела Зинаида. Наконец прибыли в Петербург. Был уже ноябрь месяц. Квартиру сняли на Васильевском острове. Целый день обнимались давно невиданными родственниками. Чайковскими и Ассиерами показывали детей, умилялись. 11 лет отсутствия разбудили горячие родственные чувства, особенно в Илье Петровиче, который к старости становился все более чувствителен. Но Петербург для Пьера оказался не столь счастливым, как для родителей. Зины и Коленьки. И его, и Николая отдали немедленно в пансион Шмелинга. Это было так не похоже на то, чем он жил до сих пор, что он и сам как бы спешил измениться. Надо было драться с товарищами, он дрался. Надо было выводить учителей из терпения, он с удовольствием выводил. Учебный год был давно начат. Надо было догонять класс при полном безучастии окружающих. С 8 утра до 5 вечера просиживали мальчики в пансионе, а вечером готовили уроки в темноватой и тесноватой квартире в доме Миняева до самой полуночи. Оба к Новому году исхудали и вытянулись. А тут еще настоящие серьезные уроки музыки с учителем Филипповым. Первые преодоленные трудности. Это сон? И он проснется в Воткинске, в снегах рядом с Фанни, в детской под лампадой? Но он не просыпался. На Рождестве его повезли в театр. Нет, это было слишком, этого нельзя было вынести. Опера и балет довели его до галлюцинаций. Он ходил ощупью, он опять не спал. В первый раз услышанный симфонический оркестр потряс его до основания. На несколько дней он лишился памяти. Это безумное счастье, которое давалось ему звуками, этот страх, эта тоска ломали и переделывали его, ничего не оставляя от нежного, странного ребенка, выносили его мучительно и волнующе в большую жизнь. Бывали дни, когда он все бросал. В жару непонятной болезни бредил, капризничал, рвался куда-то. И внезапно 40-градусная корь сразила его и как бы провела на вечную черту между детством и отрочеством, между бессознательным и сознательным существованием. От этой болезни остались на всю жизнь какие-то необъяснимые страдания спинного мозга, какие-то припадки, гениальное, больное и печальное наследие дедушки Ассиера. Все занятия были запрещены, музыка остановлена. После праздников, определив старшего в горный корпус, Илья Петрович и Александра Андреевна с детьми выехали на завод наследников Яковлева, Волопаев. И там, в глухом медвежьем углу, уже без воткинского блеска, без воткинской домовитости, без воткинского патриархального счастья, потекла жизнь. Учился он теперь у Зинаиды, которую любил все меньше, бывал иногда нестерпим. То зол и упрям, то приторно фальшив. Ревновал всех Коленькиным письмам. Учится блестяще, ведет себя примерно, и изливал душу в письмах к Фане, который, впрочем, рвал и прятал, а отсылал другие, исправленные Зинаидой, в которых сообщал, что старается побороть свои недостатки, как то лень и строптивость, что у Николас по всем предметам 12 с крестиками. В это время он впервые стал играть для себя, в те минуты, когда ему особенно становилось грустно. Источник этой грусти он ни тогда, ни потом не старался угадать. В то время ему бывало грустно и от раннего одиночества, и от плохих отметок, и от того, что Петербург с его настоящей великой музыкой промелькнул так неповторимо, и от того, что его музыки начинают бояться старшей, бояться за его здоровье, за его будущее. Он теперь старался не слишком часто говорить о том, что больше всего в жизни его волнует и очаровывает. Он научился даже скрывать свою чрезмерную страсть к звукам. У него завелись тайны, как месть окружающему равнодушию. Он сочинял, не стихи, с этим навсегда покончено, музыку, и не любил говорить об этом. Но на него в тот год мало обращали внимания. Зинаида готовила его в горный корпус. У Александры Андреевны родились близнецы. Саша и Полит уже учились грамоте. Илья Петрович не бог весь как ладил с наследниками Яковлева. Пора было Пьера везти в Петербург. Клетчатые платьица заменила Александра Андреевна длинными брюками и темной курточкой. Она не догадывалась о том, что у ее второго сына есть уже опыт страданий и размышлений. Ей казалось, что надо как можно скорее и жесточе глушить его впечатлительность. Они приехали в Петербург в начале августа. Александра Андреевна, Пьер и Саша. Пьеру не было еще и 10 лет. Любимец семьи Коленька в горном корпусе и по манерам, и по наукам был первым. И в горный корпус решено было сначала отдать и Петю. Но Александре Андреевне родные и знакомые в первые же дни прожужжали уши о новом училище. Его только что кончил Платон Вакар, блестящий молодой человек, брат старинного друга семьи Модеста Алексеевича Вакара, в честь которого Чайковские окрестили одного из своих близнецов. И Модест Алексеевич, и Платон, тогда лишь начинавший свою карьеру в Министерстве юстиции, уговорили Александру Андреевну, и Петрушу отвезли на Фонтанку, дом 6. Он был подготовлен вполне и выдержал вступительный экзамен одним из первых. Не в самое училище, но в младшее приготовительное его отделение. Ему в те дни сшили курточку с пуговицами вместо настоящего правоведского воротника, как полагалось приготовишкам, выпустили на курточку мягкий отложной и отправили в класс. В первую неделю он слегка потерялся от товарищей, от знакомства с классным самодержцем мсье Бераром, от внезапного соседства с настоящим учением. Директор-то был один, и вообще один был дух, и близость к взрослым мальчикам, учившимся уже совсем по-настоящему, придавала всему какую-то нешуточность. Все было похоже на пансион Шмелинга, куда его отводили в складчатые юбочки. Теперь об этом стыдно и вспоминать. На воскресенье Александра Андреевна брала его к себе. На неделе она заходила его проведать. «Вот Коленька», — говорила она, прижимая его к себе, — «давно свыкся. И тебе стерпится, Петруша». Она догадывалась, что подготовить его к разлуке не удастся, что ее отъезд в Алапаев будет для него непереносим. «Вот Коленька», — повторяла она, — «умный мальчик. Он учится. Он радует папашу». В середине октября она собралась в обратную дорогу. Хотя недели две уже морозило, но санного пути еще не было. Были наняты тарантасы. В них уселись Александра Андреевна с дочерью и провожающие, дальний свойственник Илья Карлович Кайзер и оба мальчика. Уезжающих по московской дороге в те времена был обычай провожать до средней рогатки. Петя старался не плакать. Слезы мешали ему смотреть на мать. Он помнил всю жизнь, что никого так не любил, как ее, в тот именно октябрьский хлопотливый день. С полнотой и чистотой, какие были в этой любви, ему позже любить уже было не дано. Он всхлипывал, сидя у Кайзера на коленях, не спуская с матери глаз. Он не думал о конце путешествия, о том, что будет там, когда тарантасы разъедутся. Погода была осенняя, туманная, холодная. Ватная шинелька казалась тяжелой плечам, ноги путались в ней. Короткий день подходил к концу, хоть по часам было и не поздно. Тарантасы остановились у полосатого верстового столба. Все сошли в грязь, подмерзшую по краям дороги. Навстречу в Петербург шел длинный обоз, тяжелое небо спускалось на московскую дорогу, на придорожное строение каких-то складов, новенькой краснокирпичной фабрики. В широкую в оборках юбку матери Петя вцепился обеими руками. Он в ту минуту хотел врасти в мать, не быть больше, соединиться с ней телесно навеки. Она простилась с Колей, с Кайзером, и тут все трое, и даже Сашенька, стали отрывать его от материнской юбки. Возницы на козлах равнодушно ждали. Свободной рукой он ухватился за бархатную тальму и оборвал какую-то кисточку. Кисточки на Урале были у дам в большой моде. Кайзер схватил его на руки, он закричал не своим голосом, так что лошади шевельнулись. Александра Андреевна и Саша быстро уселись, возница тронул вожжи. Петя, вырвавшись из рук Кайзера, бросился за колесами. Он давился слезами, старался протянутыми руками поймать убегающую подножку. Широкое не по нем крыло. Земля внезапно подвернулась, и он упал, не сдаваясь, все крича и плача. Кайзер поднял его и крепко сжал. Тарантас был уже далеко, прыгал по выбоинам дороги. Сбоку видно было, как машет платком Сашенька. Он вернулся домой с твердым решением. Он будет ждать. Всю остальную жизнь он отодвинет с этих пор, будет помнить только о матери, считать дни, месяцы, годы. Он понимал, что с ним произошло там, у средней рогатки, такое, чего не забудешь во всю жизнь. Но жизнь, установленная Модестом Алексеевичем и Александрой Андреевной, постепенно подчинила его себе. Это было невесело. В класс ходил небольшого роста, бледный, скучный, нехотя старающийся мальчик. Чайковский. Малодушные глаза, скорые на слезы. Взгляд из-под лобья, будто он ищет. Неужели в целом мире никого не найдется, кому можно было бы пожаловаться на грубую жизнь, на одиночество, на сирость, у кого можно было бы расплакаться, кому тепло было бы прижаться. Слегка презирая его за слезливость и тихость, его любили, его жалели. И Шильдер Шульднер, воспитатель, и Василий Мартынович Гоббс, который иногда приводил его к себе домой, и сам Берар, в конце концов пораженный этой постоянной тоской, сам того не замечая, делал для Пети какие-то исключения. «Милые и прекрасные мамаша и папаша», — писал он. «Мои прекрасные ангелы, целую ваши ручки и прошу благословения. Помните ли, милая мамаша, как я в тот день, как уезжал, посадил плющ?» Здесь бумага взмокает. «Посмотрите, пожалуйста, как он растет. Я вижу, что Коля гораздо тверже меня характером, потому что он не так скучал. Ах, мои чудные, прекрасные!» Расстравляя себя в письмах, он старался перед товарищами быть как все. Удавалось ему одно учение. О музыке он вспоминал редко. Иногда, чтобы сделать приятное товарищам, среди которых он еще никого не выделял, ни с кем не сближался, он садился к роялю. Вспоминался Алапаев, особенно почему-то при соловье Алябьева. Доиграть его до конца он никак не мог. Мать подпевала ему тогда, сидя у себя перед пяльцами. Дверь из гостиной бывала открыта. За тяжелыми ковровыми занавесками в окне лежал сибирский снег. Мальчики слушали и посмеивались. Он играл им польки, они танцевали друг с другом. Семейство Модеста Алексеевича состояло из него, жены Надежды Платонны и двух сыновей Виктора и Николая, настоящего ангельчика, как называл его Петя в письмах. На воскресенье Модест Алексеевич по обязанности, но с великим удовольствием, брал Колю и Петю к себе на семейный отдых. Но едва уехали Александра Андреевна, как в горном корпусе случилась свинка, и Николай застрял в карантине. Он еще не появился, когда в одном из приготовительных классов училища правоведения объявилась скарлатина. Модест Алексеевич сильно обеспокоился. Оставить Петю в училище на неопределенный срок ему казалось слишком жестоким. Он знал, как тот тоскует, и что для него значит воскресенье. Его заботило и то, что Николай, оставленный в карантине, в конце концов заразился свинкой. Пете болеть скарлатиной было никак нельзя. Ученикам было предложено или выехать немедленно, или остаться. Модест Алексеевич в тот же день перевез Петю к себе в дом. Ему казалось, что страшная тоска Пети пройдет, что, может быть, этот перерыв в училищной жизни к лучшему. Прошло несколько тихих, безмятежных дней. И внезапно Коля Вакар заболел скарлатиной. То, что он занес болезнь в дом, и то, что он в этом виноват не был, то, что никто не упрекал его, и все знали, что если бы не он, этого бы не случилось, впервые открыло ему несправедливость, бессмысленность жизни, и поразило его. Ему было 10 лет, Коле было 5. Явилась мысль, заболеть должен был я. Я взрослый, большой. Я уже видел и слышал на своем веку такие прекрасные вещи. Балет, феерию, симфонический оркестр, жизнь за царя. Что ж, если за них надо расплачиваться? Обезумевшая Надежда Платонна находила время уверять его, что это ничего, что у Коли нервическая лихорадка. Он молился за дверью в детскую. О, если бы здесь был хоть Николай, чтобы разделить с ним его ужас! Но Николай был далеко. У него была смешная болезнь, свинка. А тут из-за него, Пети, умирал Коля Вакар. Он умер ночью. В доме никто не спал. Маленький труп лежал на кровати. И Петя стоял и смотрел на него, не умея соединить в одно убедительное целое Фанины рассказы о душах, отлетающих в небо в легких одеждах под ангельское пение, и эту бессмысленную вину свою, это непоправимое горе. В ту ночь он в первый раз почувствовал незримую силу, побывавшую так близко от него, разрушившую что-то. Он впервые узнал ее тень, ее след, и его тоска и грусть, все его десятилетнее сердце потянулось по этому следу. И страшно, и сладко, и отвратительно, и утешно было то, что в мире этом, кроме жизни, существовала еще и она. Он ждал отца и мать к февралю, но они не приехали. К весне попечения Модеста Алексеевича сменились попечениями некого Ивана Ивановича Вейца, тоже приятеля Ильи Петровича, и Платона Вакара. Петя ждал. Из Алапаева никто не ехал. В апреле воспитанников приготовительных классов повезли на детский бал в дворянское собрание. Он увидел Николая Первого. Так близко, как папашин диван стоит от его конторки в кабинете. Наступило лето. Платон Алексеевич поселил его у своей тещи на даче под Петербургом. Он все ждал. Никто не мог бы сказать теперь, что он учится хуже Коленьки, что он вообще непримерный, непослушный мальчик. Приближалась осень. Он просил в письмах. Он умолял приехать. В начале сентября Илья Петрович приехал. Побыл недели три, вывез сыновей в театр, накормил конфетами и, озабоченный делами, вернулся в Алапаев. Петя не успел опомниться. К январю отец обещал приехать со всей семьей. Но и в январе никто не приехал, и в марте тоже. Петя несколько раз был оставлен без отпуска. Вербную субботу Платон возился с ним весь день, гулял с ним на вербе, покупал ему все, что понравится. С Платоном Алексеевичем ходить было очень интересно. Платон Алексеевич знал пол Петербурга, особенно писателей. Петя решил, когда вырастет, во всем будет на него похожим. «Мои драгоценные купидончики!» Писал он родителям Волопаев, сообщая им, что в этом году переходные экзамены сойдут, верно, не так гладко, как в прошлом. В этом году он из старшего приготовительного переходил уже в настоящий класс. Только в мае Илья Петрович со всем семейством переехал в Петербург. Он оставлял службу. У него была пенсия и скопленный на Урале довольно солидный капитал. В доме оказались три барышни. Сестра Зина, Лида Чайковская и кузина Анет. В доме появились взрослые кавалеры, зазвучали польки, вальсы, закружились юбки, забрецали шпоры. И под это были сданы экзамены, наступили каникулы. Петя и Коленька переехали домой. Дом теперь был на Черной речке, просторная русская дача, снятая до осени. Какое это было счастье! Мать рядом. Опять можно, в случае чего, уцепиться за ее юбку. Отец седой, добрый, мягкий. Где-то здесь же, близко. Кругом братья, сестра, кузины. Два смешных близнеца уже ходят и ползают, и учатся говорить. Ковчег, а не дом, где чувствуешь себя огражденным от враждебного мира, каких-то диких и обидных превратностей. И вот начинаются шалости. К соседке Польке ходит усач. Анет и Петя лезут через забор. У Польки целое стадо индюшек. Индюшки не выносят дуэтов. Анет и Петя заводят дуэт. Птицы гогочут. «Видишь ли ты эту лодку?» тянет Анет, и Петя ей вторит. И вот в окне появляется усач, слегка растрепанный, в расстегнутом кителе. Дети бегут с хохотом, с визгом из чужого сада. А вечером светит луна, и в окне верхнего этажа появляются три воздушные тени, три барышни. Они, обнявшись, сидят на подоконнике. Старшие давно спят.